Продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. Вторая часть книги, второй книги Царств, покрывает события, записанные в 11 по 20 главу. Она передает о трагическом моральном падении Давида, которое повлекло за собою весьма тяжелые последствия. Такое серьезное падение не случилось неожиданно и случайно. Давид настолько укрепился в царской власти и был весьма доволен собой, что он незаметно для себя пренебрег постоянным общением с Богом. Таким образом, он стал мишенью для противника его души. Впал в искушение и был побежден. Эта часть книги связана с историей Израиля и царствованием Давида. Книга «Паралипоменон» не упоминает о падении Давида, хотя много говорит о его царствовании. Причину этого молчания можно искать в том, что книги «Паралипоменон» связаны более с делами храма, духовными делами, тогда как книга «Царств» повествует о национальной жизни народа. Мы закончили наше изучение этого события возгласом Давида. «Я согрешил». А пророк Нафан сказал: «Господь снял твой грех» 12 глава 13 стих. Но однако грех влечет за собою последствия. Грех был прощен, но Давид должен был лучше познать праведность Божию. Пророк сказал Давиду: первое, не отойдет меч от дома твоего. Давид был виновен смерти Урии, а теперь он должен испытать скорбь действия меча в его собственной семье. 12 глава 10 стих. Второе, дитя, рожденное в прелюбодеянии, умрет. Когда Давид увидел, что слуги его перешептывались между собою, Давид почувствовал, что младенец умер. 12 глава, 19 стих. 3. В его семье восстанет сын, который не будет таиться с прелюбодеянием, но наглым образом проявит его публично. 16 глава, 21 стих. В семье Давида началось время напряженной борьбы. Сын Давида Авессалом, красивый и привлекательный на вид, стремился к тому, чтобы стать выше своих братьев. Потом он пожелал овладеть престолом отца своего. Мы читаем эту горькую, но правдивую историю, имеющую место во дворце Давида. Вероятно, Давид весьма обеспокоился, когда он осознал, что эти тревоги в его доме являлись результатом его падения. Грех его встревожил осиное гнездо бедствий и скорбей, и, казалось, он не был в состоянии остановить их. Авессалом открыто и активно действовал против своего родного отца. Иоав, верный полководец Давида, увеличил бремя души его, склонившись на сторону Авессалома. Написано в 15 главе с 10 по 12 стих так: «И разослал Авессалом лазутников во все колена Израилевы, сказав: когда вы услышите звук трубы, то говорите: Авессалом воцарился в Хевроне. И составился сильный заговор, и народ стекался и умножался около Авессалома. Давид бежал, спасая свою жизнь, потому что Авессалом, увлекший за собой сердца израильтян, имел многих последователей». Отношение Давида к этим горьким происшествиям было характеризовано полным подчинением Богу в духе смирения. Священники и слуги его взяли с собою ковчег завета в изгнание, как символ Божьего присутствия. Но Давид не позволил этого. Он приказал священнику Задоку вернуть ковчег обратно в Иерусалим. Тогда он проявил себя как человек по сердцу Божию, несмотря на свое падение и грех. Он сказал так: «Возвратите ковчег Божий в город. Если я обрету милость пред очами Господа, то Он возвратит меня и даст мне видеть его в жилище его. А если Он скажет: нет мне благоволения к тебе, то вот я, пусть творит со мною, что ему благоугодно». 15 глава с 25 по 26 стих. Жестокосердие Авессалома, которое тот проявил к нему, Давид чувствовал, как сокрушающее бремя на сердце своем. Когда восстание Авессалома было подавлено, и Давид мог свободно вернуться в царской власти, его выражение скорби по поводу смерти Авессалома было весьма трогательным. Читаем в 18 главе 33 стихе. «И смутился царь, и пошел в горницу над воротами, и плакал, и когда шел, говорил так: „Сын мой Авессалом, сын мой, сын мой Авессалом, кто дал бы мне умереть вместо тебя, Авессалом, сын мой, сын мой“». Печаль Давида была так велика, что воины, храбро сражавшие за Давида, смутились и были как бы в стыде. Вместо радости победа превратилась в траур. Было необходимо иметь много мудрости в этот трудный момент истории Израиля. Грех Давида и трагические последствия его принесли разделение в народе. Восстановление единства являлось крайней необходимостью, чтобы народ снова шел путями праведности. Слова 19 главы с 9 по 10 стих передают об этой напряженности. «И весь народ во всех коленах Израилевых спросил и говорил: „Царь Давид избавил нас от рук врагов наших и освободил нас от рук филистимлян. А теперь он бежал из земли сей, от Авессалома. Но Авессалом, которого мы помазали царя над нами, умер на войне. Почему же теперь вы медлите возвратить царя?“» Давид был восстановлен не только как царь, но и в общении с Господом, пройдя такие тяжелые испытания. Снова он проявил великодушие своего характера. Его советники советовали ему, чтобы он умертвил некоторых своих противников, которые поддерживали Авессалома в акте его восстания. Эти люди ожидали мщения без всякой милости. Давид сказал: „Ныне ли умерщвлять кого-либо в Израиле? Не вижу ли я, что ныне я царь над Израилем?“ 19 глава, 22 стих. Как часто мы читаем на страницах истории о жестоких казнях, которые следуют за победой над восставшими. В народах бывало много скорби после внутренней борьбы. Давид знал, что как Бог поступил милостиво с ним, он тоже должен поступить так с другими. Дух Святой, пребывающий в нем в это время, учил его этому. Это драгоценность в поступках. Хорошо и нам с вами учиться так поступать с братьями нашими и с теми, кто не знает Господа. Священное Писание учит нас так: «Итак, если враг твой голоден, накорми его, если жаждет, напой его, ибо, делая сие, ты соберешь на голову ему горящие уголья. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром». Римлянам 12 глава с 20 по 21 стих. А также в 12 главе 14 стихе мы читаем: «Благословляйте гонителей ваших, благословляйте, а не проклинайте». Сказано в первом послании к Коринфянам 4 главе и Ефесянам 4 главе так: «Злословит нас, мы благословляем, гонит нас, мы терпим, хулят нас, мы молим. Всякое раздражение, и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас. Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Ефесянам 4 глава с 31 по 32 стих. Теперь мы приступаем к третьей части этой книги, с 21 по 24 главу. Озаглавлена эта часть такими словами: «Общее положение под управлением теократической монархии». После краткого псалма хвалы Давида, 22 главе, следует небольшой пророческий псалом. В нем Давид выражает свою радость по поводу Великого Завета, который Господь заключил с ним. Завет указывает на пришествие Сына Давида, Господа Иисуса Христа. «Дух Господень говорит во мне, и слово Его на языке у меня. Сказал Бог Израилев, говорил о мне скала Израилева, владычествующий над людьми будет праведен, владычествующий в страже Божьем. И как на рассвете утра, при восходе солнца, на безоблачном небе, от сияния после дождя восстанет трава из земли. Среди храбрых воинов Давида, когда он бежал от Саула, было три особенно отважных мужа. Случай связан с событием, когда Давид имел большую жажду и был изнемогший. Ему хотелось выпить воды из колодца из его родников Вифлеема. Об этом он сказал вслух. И вот эти три воина пробились через вражескую линию, почерпнули свежей воды из колодца в Вифлееме и принесли ее своему вождю. Но он вылил эту воду, как жертву Господу сказал: «Сохрани меня, Господи, чтобы я сделал это. Не кровь ли это людей, ходивших в опасность в своей жизни?» И не захотел пить ее. 23 глава, 17 стих. Характер Давида вдохновил его воинов быть преданными ему. Хотя и позже в жизни Давида были недостатки, но он всегда каялся сердечно пред Богом. Он был всегда готов сознать свой грех пред Ним. Это проявилось, когда он в своей гордости повелел совершить перепись Израиля. Когда Господь предложил ему выбор одного из наказаний, Давид избрал решение пасть в руки Господа, зная, что милосердие его велико. Когда ангел, совершивший наказание, достиг Иерусалима, заговорил Господь, и простер агнец, ангел Господень, руку свою над Иерусалимом, чтобы опустошить его, но Господь пожалел о бедствии и сказал ангелу, поражающему народ: «Довольно, теперь опусти руку твою». 24 глава, 16 стих. Иерусалим неразрывно связан с Божьим планом искупления. Там Давид поставил жертвенник для жертвоприношений за свой грех. Соломон воздвиг в нем величайший храм для жертвоприношений и поклонения Богу. Там был распят Господь Иисус Христос за грехи всего мира. Там Он будет царствовать над землей, как великий сын Давида. Аминь.